Глава 18. Подвальное помещение тира было прекрасно оборудовано. Здесь имелся даже санузел с умывальником и набором бытовой химии. Чуется мне, что не первый раз здесь допросы проводили, вот и понадобилось чем-то кровь с рук стирать. Ну а нам пригодилось, чтобы Марет вымыть. А то она сейчас больше на восставшего мертвеца походила, нежели на представителя благородного семейства гидростроевских немертвых. «Значит, яркий свет и шум вас вырубает», — протянул я, глядя на обтянутую узкими брюками попку напарницы. «Свет», — фыркая водой, ответила та. «Определенное количество люминов мы выдерживаем, хоть и без удовольствия. Сверх этой нормы — шок и кататония. Я была сыта, поэтому мне было с чего восстановиться. Правда, на это ушли все резервы. Ну и...» И превратилась в зверя, который был настолько голоден, что сожрал бы любого, кто окажется у него на пути. К счастью, им стал фабричный, а не я. Меня она просто отбросила в сторону. Почему, кстати? Вряд ли дело в невидимости. Шибла-то она меня, безошибочно. «Не боишься рассказывать это чужаку?» «А ты не боишься об этом спрашивать?» «Уела. Но я сознательно завел об этом разговор, чтобы четко понимать, как дальше будут строиться наши взаимоотношения. Могу ли я верить вампирше? Не посчитает ли она после миссии, что я слишком много узнал?» «Не бойся», — без выражения ответила она. «Это не такой уж и секрет, как ты считаешь. Те, кто с нами более плотно сотрудничают, и без того знают». «Это хорошо. На всякий случай я сделал в памяти зарубку про тех, кто плотно общается с вампирами. А если в будущем тебя опять поджарят, ты на меня не кинешься?» «Только в том случае, если больше никого не будет рядом. Так что, если подобное случится, стреляй сюда и сюда». Она повернулась ко мне лицом, уже отмытым от крови, и спокойно ткнула себя пальцем в лоб, а потом в правую и левую грудь. «Два сердца?» «Одно. И вспомогательный орган, который ненадолго способен перехватить на себя его функцию». «Как надолго?» «Мы на уроке анатомии, Константин Морозов». «Ершится. Но не так, как раньше. Пару дней до этого послала бы куда жестче, а тут, можно сказать, вежливо отбрила». «Слушай, раз уж пошла такая пьянка, не зови меня сразу и по имени, и по фамилии. Достаточно чего-то одного. А вообще у меня позывной Мороз был». Марет наклонила голову, словно я сказал что-то очень важное. «Благодарю. Мороз. Сильное боевое имя. Удар низкой температуры, разящий отовсюду и неуязвимый для ответного удара. Мое боевое имя на ваш язык переводится как...» Тут она запнулась. «У вас нет такого животного. Как будет маленький зверь с острыми зубами и острым слухом?» «Мышь», — предположил я. «На самом деле тут можно было пофантазировать, ведь водные были очень размытыми, но мышь первой пришла мне в голову». «Пусть будет мышь», — не замечая иронии, сказала вампирша, после чего поклонилась, как какой-нибудь азиат, и добавила. «Было честью сражаться с тобой, Мороз. Прими мою благодарность, что не бросил меня беспомощной». Что-то подсказывало мне, что между нею и мной сейчас происходит какой-то важный для вампирского вида ритуал, типа братания у нас, обмен боевыми именами. «Я рад знакомству с тобой, мышь», — обозначил ответный поклон я, после чего не удержался и спросил. «Марет, а что это сейчас было? В смысле, мы кровью с тобой теперь повязаны?» Она ничего не ответила, только глаза закатила и направилась к выходу. У дверей мы снова накинули на себя невидимость и прислушались. Толстая дверь гасила звуки, даже вампирша со своим острым слухом ничего за ней не могла расслышать. Однако она никак не мешала мне ориентироваться по эмоциям. Послушав эмоциональный эфир пару минут, я составил примерную карту расположения разумных существ за дверью. Двое охранников так и стояли у входной группы в дом. Еще один располагался сразу у выхода из подвала. Все были спокойны, в их эмоциях преобладала усталость и скука. Вот это я рассказал Марет, которая, выслушав, кивнула и легонько толкнула дверь. Звуки тут же ворвались в наш подземный коридор. Первым из них был насмешливый возглас. «Ты чего, братан? Совсем обессилел после той сучки? Дверь открыть не можешь!» К словам он приложил и действие. Потянул дверь на себя и даже заглянул внутрь. Последнее, что он увидел в жизни, был пустой темный коридор. Ну, может, еще клинок успел заметить. До того, как тот ему вошел прямо в лоб. «Я пошла». Все еще прикрытая невидимостью, вампирша выскочила из подвала. Двигалась она быстро, но, памятуя о своей прежней ошибке, держалась стены. Наблюдая за ней, мне почему-то представилась кошка, а вовсе не мышь. Небольшой, но очень ловкий хищник, который сейчас подбирался к своим жертвам. Их жизни она оборвала двумя взмахами клинка. Разрубленные трахеи, едва слышимые хрипы, глухой звук падения мертвых тел. На все это ушло секунда. Может, две. Я остановился в центре холла, огляделся и покачал головой. Наследили-то. Планировалась тихая акция с бесшумным проникновением, допросом и получением ответов на некоторые вопросы. А в итоге получилась диверсионная операция с кучей трупов и рек крови. Хоть без информации не остались, и то хлеб. Правда, я бы предпочел подольше потолковать с фабричным. Но не жалел и того, как все обернулось. Мерзавец притащил в город жнецов и собирался их выпустить внутри стадиона, когда там будут находиться десятки тысяч гражданских. Это была бы бойня. Зная возможности жуков-переростков, понимая, что в первые же секунды акции начнется жуткая паника и давка, можно было предположить, что стадион смогут покинуть десятки счастливчиков, не больше. Остальные останутся там. И главное, зачем? На кой черт в мирном городе вдали от границы с воюющей Европой устраивать такой террор? Какая цель, кроме устрашения? Или именно устрашение и есть цель? Конечно, сейчас в мире полно психов, которые с удовольствием устраивают хаос в спокойных и мирных странах. Но тут, кроме злой воли, стояли еще и большие деньги. Нельзя просто так задешево купить одного из богатейших людей нашего региона. Тот, кто это сделал, обладает серьезными ресурсами. А это, в свою очередь, здорово сужает круг подозреваемых. Если еще эльфа во внимание принять, который контачил с фабричным и был, собственно, заказчиком, тогда и вовсе вариантов не остается. Либо бритиши, либо янки. Только вот ни те, ни другие не вбухивают много сил и средств, чтобы просто убить кучу гражданских. У них должна быть внятная цель. Но радует, что их замыслам уже не суждено сбыться. До турнира 3 дня. Жнецы мертвы. Фабричный тоже. Так что некому исполнить задуманное. Или хотя бы исправить то, что мы поломали. Выбраться из поместья оказалось значительно проще, чем проникнуть внутрь. Если раньше мы старательно избегали обнаружения, то теперь тех, кто мог нам помешать, стало значительно меньше. Да и те были в основном заняты нашими поисками за пределами особняка. Разминуться с ними, к тому же все еще пребывая в невидимости, труда не составило. Остановились мы только, когда достигли припаркованные у лесочка машины. «Куда теперь?» – спросил я напарницу. «Хотя важнее другой вопрос. Что теперь?» По дороге, когда мы уже удалились от поместья на достаточное расстояние и можно было отключить невидимость, я пересказал вампирше допрос криминального олигарха. Так что теперь она знала столько же, сколько и я, а может даже больше. «Те, кого вы называете эльфами, такие же беженцы, как и все прочие», задумчиво проговорила она после долгого молчания. «Не может быть такого, чтобы они были разрушителями. Мы бы знали». «Вот поспорил бы», парировал я. «Сколько ты мне об этом рассказала? Вы и сами-то не очень в курсе о личности вашего главного врага». «Но зачем эльфам устраивать бойню?» «Это хороший вопрос. Но что, если они лишь посредники? Допустим, одна недружественная моей страна хочет устроить теракт. Для этого она нанимает эльфа, либо он уже работает в их специальных структурах, организует доставку жнецов в город, подкупает одну нечистоплотную личность, чтобы провести этих тварей на стадион. А цель теракта?» «Хаос?» – пожал я плечами. По правде сказать, на этом вопросе я и сам сломался. «Должно быть что-то другое». Оказывается, вампирша думала так же, как и я. «Но мы достигли своего предела. Мне нужно идти к старшим, а тебе к федералам». «Ага, сейчас. Мышь, ты серьезно вообще? Да на мне столько крови их людей, что меня на подходе положат. К тому же я не знаю, кому там можно верить. Как глубоко местная управа коррумпирована». «Поэтому я и иду к старшим. Пришло время нам выполнить свою часть сделки». «А вот это дело...» Как любой нормальный исполнитель, я не стремился докапываться до самого дна и изнанки истории. Выполнил задачу, отошел на точку эвакуации, вернулся в тыл. А плодами моих трудов уж пусть распоряжаются другие люди, более способные и компетентные. Или те, кто в море информации плавает, как рыба в воде. «Это не побег от ответственности». Я просто знал себе цену, ровно как и предел своим возможностям. Да и глупо ждать от боевика, что он самостоятельно разберется в такой круто заваренной каше. Дров наломать это я могу. Другой вопрос, нужно ли? Мне нет. Кому она вообще нужна, правда это? Главное прекратить то, что уже происходит. Или вот-вот начнется. Значит, вести тебя на гидрострой? И сам там затихни. Я бы товарища навестил лучше. Опасно, но думаю, с утра можно. Некоторое время я рулил, она тоже молчала, затем вдруг обронила. Тебе, кстати, оборотни должны вторую часть суммы отдать. Еще вчера. Подключить кого-то, чтобы забрал. Я хлопнул себя ладонью по лбу. Напрочь забыл. А вампирша, получается, помнит. Сам заеду, раз тебя туда везу. Заодно немного денег подниму. На оперативные расходы. А то и правда. Вокруг война, я почти без средств ее ведения. Крысюкам заплатить, и то пришлось у немертвой занимать. В бумажнике пара сотен, на карте пусто, значит, самое время пополнить баланс. Решено сперва к оборотням, затем к Ангелине и уже потом к Звереву. Хотелось бы еще поспать, так-то не мальчик уже сутками на ногах находиться, но сперва дело. Высадив Маарет у ее родной свечки, я направился к окраинам района, где находился частный сектор. Ночью дороги были полупустыми, так что до нужного дома добрался я довольно быстро. Коротко постучал в дверь. То, что я пришел ночью, меня нисколько не смущало. Во-первых, оборотни просрочили платеж, а во-вторых, да, в принципе, и первой причины хватало с головой. «Кого принесло?» — донеслось из-за двери. «Ты все уже понял. Зря вам, что ли, нюх дан?» — хмыкнул я. «Открывай, я за долгом». Лязг ружейного затвора был не тем ответом, который я рассчитывал услышать. Не дожидаясь, когда вслед за ним раздастся выстрел, я спрыгнул с крыльца, присел за нагромождением всякого хлама и тоже обнажил оружие. «А точно нужно все усложнять!» — крикнул я, когда выстрела все же не последовало. «У нас договор, заверен не мертвым!» «Так это ты, Константин Морозов?» — с насквозь фальшивым удивлением произнес мужской голос. «А чего ночью?» «Вот собака!» Сразу же по запаху понял, кто за дверью. «Днем дела были», — ответил я, не торопясь покидать укрытие. «Да и вы вроде существа ночные». «Распространенное заблуждение. Выходи, не бойся. Я просто обознался». «Ага, обознался он. Так и поверил. Просто решил страху нагнать. Хоть как-то отыграться за навязанную через ночное братство сделку. Комок шерсти. Выхожу. Не пальни там». Но ружья в руках открывшего дверь мужчины уже не было. Он даже улыбался. Не искренне, но приветливо. «Зайдешь?» «Да я не на чай вроде пришел. Деньги собрали?» «Конечно». Он тряхнул небольшим бархатным мешочком. Я протянул руку, собираясь его взять, но оборотень вдруг отдернул его назад. «Что за дела?» Поднял я бровь. «Расписка», напомнил тот мне. «Не мертвых тут нет, чтобы подтвердить факт передачи второй части суммы. Так что подпиши расписку и забирай деньги». Он потянулся свободной рукой куда-то за дверь, извлек оттуда лист бумаги и хирургический скальпель. Я взял только бумагу, на которой уже был набит текст расписки. Пробежав его глазами, достал свой клинок, ткнул палец и приложил его поверх нижней строчки текста. 21-й, блин, век, а мы тут договоры кровью подписываем. «Куда катится мир?» «В расчете», — заверил я оборотня через пару минут, закончив с пересчетом платины и золота. «Слушай, Жарох, а можно вопрос?» «Ну?» «Что за реликвия-то?» «Тебе что за дело?» — нахмурился мужчина, без злости, но с подозрением. «С одной стороны, праздное любопытство», — признал я, миролюбиво поднимая руки в международном жесте. «С другой, хочу лучше понять вас». «Вот так?» «Да? Так что, эта вещица — предмет культа? Или что-то еще?» «А если я отвечу, ты скажешь, чьей кровью от тебя разит?» «А-а-а, вот почему он за ружье схватился. Кровь учуял. Мне ее сегодня пришлось много пролить». Пожав плечами, я ответил. «Да и так могу сказать. Плохих людей, которые хотели причинить зло другим людям. Множеству». «А ты, значит, герой?» «Это второй вопрос, Жарох. В сделке его не было». Он внезапно хохотнул, а следом рассмеялся и я. «Так что за реликвия?» 4 дня назад я отдал ему в обмен на ворох бумажек предмет, больше всего напоминающий крохотный череп какого-то мелкого животного. И уже тогда я задавался вопросом, на кой ляд оборотни отдают кучу денег за это. Сейчас, если уж совсем честно, данная информация мне была и даром не нужна. Но после беготни последних дней, всего того бардака, в который превратилась моя жизнь, было почему-то очень приятно стоять ночью на пороге дома и обсуждать с оборотнем всякую ничего не значащую ерунду. Тем более, что он оказался не таким уж и плохим парнем. С чувством юмора, по крайней мере, у него все было в порядке. «Оберег», — ответил Жарох. «Если положить его рядом с кроватью новорожденного из нашего племени, у него не произойдет самопроизвольное превращение в зверя». «А это так опасно?» «У тебя дети есть?» «Нет». «Ну так представь, каково это — просыпаться от крика младенца, который ночью перекидывается в тотемное тело. Ему больно, страшно, он ничего не понимает. Раньше таких оберегов много было, передавали из поколения в поколение. Но за время исхода утратили почти все. Так что сейчас скупаем те, что удастся найти». «А новых наделать?» Оборотень внезапно полыхнул гневом, но потом так же резко вернул свой эмоциональный фон к норме. Даже выдал что-то вроде смущения. Типа психанул чего-то, а потом вспомнил, что я даже не пойму причину его злости и устыдился. «Оберег делается из черепа ребенка возрастом от одного дня до месяца. Обычно на это идут останки тех детей, которые умерли родами. Или были больны и не смогли долго прожить. Довольно сложно, знаешь ли, организовать массовое производство таких артефактов». Теперь уже стыдно стало мне. Даже не за то, что я был посредником, продавшим оберег истинным владельцам, а за то, что уже 10 лет мы живем бок о бок с пришлыми, а так до сих пор ничего и не знаем о соседях. Все-таки мы, люди, довольно равнодушные существа. Всегда это знал. «Пойду я», — бросил я, разворачиваясь. «Одна просьба», — произнес он мне в спину. «Давай». «Если будет еще что-то такое, иди ко мне. Больше обманывать не стану». Заметано. Остаток ночи ушел на то, чтобы найти круглосуточный обменник гоблинов и превратить платиновые и золотые кругляши в привычные, имеющие хождение деньги. После чего мне осталось только отдать долю Ангелине, но сделать это можно было только утром. Конечно, можно было позвонить клиентке и ночью. Уверен, она бы с радостью меня приняла. Но я решил, что хочу спать, а не кувыркаться до рассвета с любвеобильной вдовушкой. Поэтому я забрался в машину, заблокировал ее изнутри и, включив простенький сторожевой артефакт, вырубился.